Впрочем, деньги он платит хорошие, и все мы здесь оказались именно по этой причине. Ах, эти чертовы деньги! Но все это ерунда. Теперь, когда в самом центре Сахары отказала рация, и геликоптер, навещавший нас каждые 5 дней, не проявляется уже больше недели, и мы боимся тронуться с места. Мы все похудели от холода и недостатка воды. Пожалуй, лучше всех чувствует себя Адиль. И этот странный русский, Иван Дерюгин. Однако Адиль последнее время заметно встревожен и поет больше обычного. И это начинает раздражать Бино. Адиль не умеет скрывать своих чувств и всегда говорит то, что думает. Он вторично предлагает идти вперед. Бросить все, взять только продукты на неделю и воду. И идти. «Куда?» — спрашивает Морис Бино, защищая ладонью покрасневшие от солнца глаза. Бино рассеян и вчера потерял свои запасные защитные очки. Ему изменила всегдашняя невозмутимость. «Куда?» — сердито повторяет он, прикрывая потную грязную грудь худыми пальцами. «На восток? Пересечем Эршеш? Должны натолкнуться на дорогу к Регану?» — отвечает Адиль и смотрит на Мориса Бино. Что-то бормочет по-арабски. И все мы по выражению лица механика понимаем, что он ругается. Мы делаем вид, что не слышим. 2 днями раньше Адиль не решился бы не только выругаться, возразить Бино. Мы неловко молчим, и после паузы Морис Бино с усмешкой говорит: «До Регана добредут наши призраки, Адиль. Это Сахара. Мы встретим оазис. Нужно двигаться западнее. Ты думаешь, что здесь можно что-то встретить путное?» В неожиданном злом оскале на смуглом лице араба все то же недоверие и вызов. «Сахра — старая страна», — Адиль называет пустыню Сахрой. «Нельзя отдавать ей ни одной минуты. Нельзя ждать. Живой человек должен идти. Прикажи идти, начальник. Вот-вот начнет дуть шахиль». Мы продолжаем молчать и напряженно ждем ответа. Шахиль — страшный, убийственный ветер, несущий тучи песку и гальки. Морис Бино склоняется к рации. Мы больше не верим его стараниям и его рукам. И Карл Висмут подходит к нему тоже, начинает ковыряться в деталях, разложенных на полотне. «Милая Джозина, Сахара выжимает из нас последние запасы влаги. И скоро мы будем похожи на высушенные сухари. Мы молим Бога, чтобы не было бури, этого шахиля. Тогда мы погибли. Нас почему-то не ищут. Над нашим автомобилем развивается яркий флаг на длинном шесте. Его вполне можно заметить, если этого захотеть. Мы подозреваем что угодно, но точно ничего не знаем. Мы бессильны что-либо изменить. От этого у нас еще тягостнее на душе». Морис Бино — старый бродяга. Он мало рассказывает о себе и много о женщинах. Он объехал весь свет. В его рассказах упоминаются негритянки, турчанки, японки, мексиканки. Из своих странствий, из своей бродячей работы геолога он вывез только воспоминания о женщинах. Остальное прошло для него незамеченным. А мы знаем, что на его счету немало открытых месторождений. Он умеет говорить о женщинах сочно и не обидно. И его любит слушать даже Карл Висмут, суровый и по-немецки сентиментальный моралист. «За желтыми, черными, белыми женщинами, Бино, для меня открываются далекие страны, пальмовые рощи, жаркие пустыни, отвесные фьорды, голубые снежные равнины. Их я никогда не видел, Я вырос на юге Франции. Не знаю, почему-то мне часто хочется увидеть снега, реки во льду.